Предисловие Маркса ко второму изданию 1869 года. Мой преждевременно скончавшийся друг Иосиф Вейдемейер собирался издавать в Нью-Йорке с 1 января 1852 года политический еженедельник. Вейдемейер во время гражданской войны в Америке занимал пост военного начальника округа Сент-Луис. Вейдемейер Иосиф, 1818-1866 годы, деятель немецкого и американского рабочего движения, член Союза коммунистов, участник революции 1848-1849 годов в Германии и гражданской войны в Соединенных Штатах Америки на стороне северян. Положил начало пропаганде марксизма в США. Друг и соратник Маркса и Энгельса. Он попросил меня написать для этого издания историю «Куп д'этат» — государственного переворота. В соответствии с этой просьбой я писал для него еженедельно до середины февраля статьи под заглавием «18-е Брюмера Луи Бонапарта». Тем временем первоначальный план Вейдемейера потерпел неудачу. Вместо этого он весной 1852 года начал издавать ежемесячный журнал «Ди Революцион», первый выпуск которого и состоит из моего 18-го Брюмера. Несколько сот экземпляров этого сочинения проникли тогда в Германию, не поступив, однако, на настоящий книжный рынок. Один корчивший из себя крайнего радикала немецкий книготорговец, которому я предложил взять на себя сбыт моего сочинения, с неподдельным моральным ужасом отверг такую несвоевременную затею. Из сказанного видно, что предлагаемое сочинение возникло под непосредственным впечатлением событий, и что его исторический материал не выходит за пределы февраля 1852 года. Настоящее его переиздание вызвано отчасти спросом на книжном рынке, отчасти настояниями моих друзей в Германии. Из сочинений, которые появились почти одновременно с моим и посвящены тому же вопросу, заслуживают внимания только два: «Наполеон Малый» Виктора Гюго и «Государственный переворот» Прудона. Виктор Гюго ограничивается едкими и остроумными выпадами против ответственного издателя «Государственного переворота». Само событие изображается у него как гром среди ясного неба. Он видит в нем лишь акт насилия со стороны отдельной личности. Он не замечает, что изображает эту личность великой вместо малой, приписывая ей беспримерную во всемирной истории мощь личной инициативы. Прудон, с своей стороны, стремится представить государственный переворот результатом предшествующего исторического развития, но историческая конструкция государственного переворота незаметным образом превращается у него в историческую апологию героя этого переворота. Он впадает таким образом в ошибку наших так называемых объективных историков. Я, напротив, показываю, каким образом классовая борьба во Франции создала условия и обстоятельства, давшие возможность дюжинной и смешной личности сыграть роль героя. Переработка предлагаемого сочинения лишила бы его своеобразной окраски, поэтому я ограничился только исправлением опечаток и устранением ставших сейчас уже непонятными намеков. Заключительные слова моего сочинения: «Но если императорская мантия падет, наконец, на плечи Луи Бонапарта, бронзовая статуя Наполеона низвергнется с высоты Вандомской колонны» уже сбылись. Вандомская колонна, воздвигнутая в 1806-1810 годах в Париже в память побед наполеоновской Франции, была сооружена из бронзы неприятельских пушек и увенчана статуей Наполеона. 16 мая 1871 года по постановлению Парижской коммуны Вандомская колонна была снесена. В 1875 году была восстановлена реакцией. Полковник Шаррас открыл атаку на культ Наполеона в своем сочинении о походе 1815 года. Шаррас, Жан-Батист Адольф, 1810-1865 годы. Французский военный и политический деятель, умеренный буржуазный республиканец. Принимал участие в подавлении июньского восстания парижских рабочих 1848 года. Выступал против Луи Бонапарта. Выслан из Франции. С тех пор, и особенно в последние годы, французская литература с помощью оружия исторического исследования, критики, сатиры и юмора навсегда покончила с наполеоновской легендой. За пределами Франции этот резкий разрыв с традиционной народной верой, эта огромная духовная революция мало обратила на себя внимания и еще меньше была понята. В заключение я выражаю надежду, что мое сочинение будет способствовать устранению ходячей, особенно теперь в Германии, шкалярской фразы о так называемом цезаризме. При этой поверхностной исторической аналогии забывают самое главное, а именно, что в Древнем Риме классовая борьба происходила лишь внутри привилегированного меньшинства, между свободными богачами и свободными бедняками, тогда как огромная производительная масса населения, рабы, служила лишь пассивным пьедесталом для этих борцов. Забывают меткое замечание Сисмонди. Римский пролетариат жил на счет общества, между тем, как современное общество живет на счет пролетариата. При таком коренном различии между материальными, экономическими условиями античной и современной борьбы классов и политические фигуры, порожденные этой борьбой, могут иметь между собой не более общего, чем архиепископ Кентерберийский и первосвященник Самуил. Самуил, согласно библейской легенде, древний иудейский пророк. Карл Маркс, Лондон, 23 июня 1869 года. Напечатано во втором издании работы Маркса «18-е Брюмера Луи Бонапарта», вышедшем в Гамбурге в июле 1869 года.